«Вы не могли этого не сделать», — сказал Грирсон, «так как только он один мог сказать вам, где мы находимся». «И что вы собирались делать?» — спросил Крейг. «Убить меня?» «Вы уже приговорены», — бросил Ля Валере. «Что бы вы ни сделали, все равно вам долго не прожить». «Я могу прихватить с собой хорошую компанию», — сказал Крейг. Ля Валере вздрогнул. «Меня теперь нечего принимать в расчет», — сказал он. «Это маленькая свинья». Он качнулся и оперся рукой о стол. «Я был очень привязан к Рикки Эшфорду. Я любил его. Я и сейчас его люблю. Это глупо, не правда ли? Я точно знаю, что он сделал, и я все равно люблю его. Я знаю, почему он привел вас сюда. Что ты знаешь? Что вы намерены собрать компрометирующие документы против нас? Что вы намерены выдать нас нашему собственному правительству? Рикки сказал мне все. Я ненавижу вас за это. Я никогда не думал, что заставлю Рикки страдать. Никогда».